Кто достоин был искреннего сожаления, так это муж Марии Васильевны. 8 супружеских лет оказались фикцией, формальностью. В своих воспоминаниях, опубликованных в русском архиве за 1913 год, Эшмлян называла Столыпину женщиной замечательно красивой и неглупой. В обществе ходили слухи о похождениях Марии Васильевны в Париже и о внезапной смерти ее мужа Столыпина, много говорили нехорошего. Неудачный во всех отношениях брак погубил Столыпина. Безусловно, его тяготила нелестная для всякого мужчины слава рогоносца. Уязвленное самолюбие гнало его прочь с глаз людских, и, следуя воспоминаниям, мы застаем его уже не в свите члена императорского дома, а в отдалении от столиц, в глухой провинции. Похоже, что он жил здесь в одиночестве, здесь и встретил свою смерть. Столыпин, как свидетельствовали достоверные источники, погиб рыцарски. Он жил в какой-то из своих саратовских деревень, когда в самом Саратове холера начала страшно усиливаться. Он счел приличным дому порядочного человека бросить свое комфортабельное и, быть может, безопасное место пребывания и лететь туда, где царствовала опасность. В этом убеждении он прискакал в Саратов и предложил себя в распоряжение губернатора, которым и был приглашен обедать. На этом обеде Столыпин был атакован холерою, и к вечеру его не стало. Если для некоторых женщин со смертью мужа заканчивается лучшая пора жизни, то Столыпина, надев траурное платье, предвкушала куда большей радости, нежели их доставило первое супружество. Вдове не надо было искать объекта своих надежд и притязаний. Александр Борятинский не покидал ее мыслей. Столыпина ожидала, что теперь князь Александр Иванович наконец-то соединит с ней свою судьбу. Разве их сын не стал залогом будущего счастья? И то, что, сохраняя с ней прежние отношения, Борятинский ни словом не выдавал своих намерений жениться, представляло для Марьи Васильевны неразрешимую загадку. Ей не приходило в голову, что, как когда-то в сердце юного Борятинского, увязшего в амурных историях, на особом месте была прелестная девочка Маша Трубецкая, точно так же у него, взрослого мужчины, состоявшего с ней в известной всему свету связи, появился иной идеал, чистый, недостижимый, именно поэтому особенно влекущий. В обществе точно не знали, лишь догадывались, что сердце Борятинского было несвободно. При всей общительности и множестве друзей князь никогда никого не допускал до своих тайн. Никто не видел, как часто его глаза останавливаются на прекрасном лице великой княжны Ольги Николаевны, средней дочери императора. Ответный взгляд, ласковый, ободряющий, позволил его чувству окрепнуть и жить надеждой. Ольге исполнилось 18. В эти годы сердце ждет рыцаря, героя, и Борятинский как нельзя лучше подходил на эту роль. Говорили, что архитектор Монферран, построивший Исаакиевский собор, придал бронзовым ангелам на крыше черты дочерей Николая I. Все три отличались классической красотой, но, по общему мнению, в Ольге при грациозной походке, при идеальной чистоте взора было что-то, право, неземное. Что касается характера, то считалось, Ольга, несмотря на внешнюю мягкость, одарена рассудком холодным, умом здравым и вместе с тем большим самолюбием. Есть такие юные создания, которые с молодых ногтей знают, что делать, как поступать, какое слово молвить, кого и как сильно любить. И вдруг Борятинский. Красавец, любимец женщин, но, увы, не принц. Однако Ольга была уже в том возрасте, когда сердце требовало иных, взрослых чувств. И этой первой тяги к мужчине, такому знатному и так увлеченному ею, противостоять не умела. В мемуарных записях можно прочитать, что Борятинский вел себя очень осторожно, не желая привлекать внимание к своему роману с великой княжной. При малейшем поводе с его стороны расправа отца императора и без того относившегося к нему с подозрением была бы короткой и суровой. Но Ольга, видимо, поощряла ухаживание Борятинского. Это заметили при дворе. Учитывая ее природную рассудочность, можно сделать вывод, что она была не на шутку влюблена. Впрочем, сведения об их романе крайне скудны. И в дневниках, и тем более в письмах современники опасались особо рассуждать на эту тему. Третье отделение не дремало. Но и без того легко предположить, как настороженно относились царь и царица к тому вниманию, которое оказывала их дочь князю Борятинскому. Когда сыновья ухаживают за хорошенькими фрейлинами и дело доходит до отношений совсем не платонических, это не вызывает нареканий. Однако сердечные увлечения девиц царской крови не могут быть большим, нежели легкий флирт. И все же Ольга, отличая Борятинского, перешла дозволенную грань. Как писали, великая княжна откровенно протежировала своему избраннику. В чем это выражалось, не совсем ясно. Но нет сомнения, что секретные осведомители доносили обеспокоенному императору о каждом шаге влюбленной пары, а их чувства становились все более пылкими. И главное, Борятинский решил жениться на Ольге. В свете отказывались верить в это, называли князя безумцем, говорили, что он непременно плохо кончит из-за своего неуемного тщеславия. Мало того, что полез славы ради под пули горцев, так теперь намерен похитить дочь у грозного императора. Борятинский же был спокоен. Он не видел разницы в их с Ольгой положении. Императорская кровь? Но у него в жилах кровь не хуже. Вот когда пришло время вспомнить бабку-принцессу. Ее тень как бы витала над влюбленным внуком и нашептывала, что нет ничего невозможного. Кроме того, было еще одно обстоятельство, весьма ободрявшее его. Выдал же император свою любимую дочь Марию за человека, дедом которого был обычный виконт. А они, Борятинские, даже если не брать в расчет бабку, принцессу, ведут род от Рюриковичей. Наверняка, не поднимая шума, дабы не оглашать дерзкий замысел Борятинского, августейшие супруги обсуждали сложившуюся ситуацию, старались повлиять на Ольгу и отдалить ее от князя Александра. И она долго выдерживала родительскую осаду. Конечно, ей было нелегко. Николая I в семье боялись точно так же, как и во всей России. На склоне лет царская дочь вспоминала о своей жизни у родителей как о потерянном рае. Она так и назвала свои записки «Сон юности». Страница за страницей идут впечатления о нестесненном детстве, родительском внимании, о маленьких радостях, которых было так много в ее юности. Однако о напряженных моментах, когда домочадцы цепенели под взглядом строгого отца, Ольга не упоминала, как у большинства людей ее память хранила только самое светлое. Ни одним словом не обмолвилась она и о своей первой любви. Ничем не обнаружила сожаления, что нестесненное детство сменилось иными временами, когда ей дали понять, что она не вправе распоряжаться собственной судьбой. Случайно ли Ольга пошла к венцу в 20 лет? Слишком поздно для девушки ее положение и ее исключительной красоты. Мы не знаем, скольких претендентов на свою руку отклонила она и чего ей это стоило. Вероятно, великая княжна держалась до последнего, надеялась на чудо, на внезапную милость судьбы, которая может расщедриться и разрешить соединить жизнь с тем, кого выбрало сердце. Но чудо не случилось. Летом 1846 года, в день рождения государя в Петергофе, состоялось торжественное обручение великой княжны Ольги Николаевны с принцем Вюртембергским, наследником трона небольшого немецкого княжества, а через несколько дней 5 пушечных выстрелов с бастиона Петропавловской крепости известили о свадьбе в императорском доме. Пользуясь чудесной погодой, это торжество счастливые родители невесты решили устроить опять же в Петергофе. После праздничного обеда в 8 часов вечера в Петровском зале дворца при большом стечении всей знати обеих столиц состоялся роскошный бал. Разумеется, князь Александр Борятинский был среди приглашенных и поздравлял высоконовобрачных. Целодневный звон и иллюминация как в столице, так и в Петергофе были целые 3 дня. Можно не сомневаться, что во время свадебных торжеств и ожидания отъезда императорской дочери на родину мужа в свете внимательно наблюдали за Борятинским. Кто-то, наверное, сочувствовал, а большинство насмешничало над гордым князем, получившим щелчок по носу. Но и те, и другие сходились во мнении, что Борятинский перенес удар стоически. Внешне он никак не проявил своего отчаяния. Однако стало известно, что первый друг наследника вновь просится на Кавказ. Ни у кого не возникало сомнения, что Борятинский на этот раз ищет не славы, а смерти. Должно быть, такого же мнения придерживался и Николай I. Будучи человеком несентиментальным, он соблаговолил откомандировать Борятинского в действующую армию. Судя по тому размаху, с которым готовился отъезд, пуля дура в расчеты Борятинского не входила. Он переселился на Кавказ всерьез, надолго, как бы обещая, если вернуться, то с новыми успехами. Княгиня-мать придирчиво следила за слугами, выносившими из дому золоченую мебель, завернутую в холстину. Ее грузили накрытые подводы, которых было множество. Кроме мебели, они заполнялись ящиками с бездной серебра, фарфора, стекла и всякого белья. Весь этот груз ожидали два парохода, отправлявшихся к Кавказским берегам. В громадные корзины с величайшей осторожностью укладывали бутылки дорогих вин. Погрузили клавикорды, футляры со скрипками и иными музыкальными инструментами. Князь, большой любитель музыки, не хотел отказываться от этого удовольствия и пригласил с собой капельмейстера для музыкантов и регента для певчих. Само собой, отправлялись с князем уже обученные люди из Мариинского оркестра и хора. Людям, служившим в особняке Борятинских на Литейном, барин объявил, что неволить никого не будет. Поедут с ним на Кавказ лишь те, кто изъявит на это добровольное желание. И очень огорчился, что с ним отказался ехать любимый кучер, жена которого не согласилась перебираться так далеко. Но от желающих занять его место отбоя не было. Привлекало хорошее вознаграждение. С каждым соискателем князь имел личную беседу и решительно отсеивал людей неподходящих. «Вижу по роже. Вот честный малый, но ездить не умеет. А этот ездок знатный, да мошенник отъявленный», — жаловался он матери. Наконец все было готово. В день отбытия к дому Борятинских одна за другой потянулись кареты. Визитеров, желавших проститься с Александром Ивановичем, встречала княгиня-мать. За время сборов сына она сдала, но держалась по-прежнему строго, величественно и всем своим видом давала понять, что одобряет его решение, а о чем-нибудь плохом даже мысли не допускает. В марте 1845 года уже в чине полковника Борятинский снова прибыл на Кавказ. В качестве командира батальона кабардинского егерского полка он принял участие в трагическом для русских походе на аул Дарго, где обосновался имам Шамиль. Отряд нес колоссальные потери в живой силе. Отрезав конницу от обоза с провиантом, горцы обрекли русских на голод. Корка хлеба считалась сокровищем. Лишь чудом подоспевшая подмога спасла отряд от полного истребления. В очередном столкновении с горцами Борятинский получил ранение. Пуля попала в правую ногу, но он не оставил поле битвы. Награжденный вторым Георгиевским крестом, в 1847 году Борятинский становится командиром того самого кабардинского полка, в котором начинал свой ратный путь. Карьера его стремительно шла вверх. Борятинский полюбил горы. Здешняя трудная жизнь не изнуряла его, хотя он и сам прикладывал усилия к тому, чтобы поддерживать здоровье. Все знали, что командир закалки ради обертывается простынями, намоченными в холодной воде, использует минеральные источники, нашел опытного эскулапа-массажиста среди местных, не позволяет себе съесть лишнего куска, а потому легок, быстр, энергичен, но тяготы жизни, физические, душевные, все же сделали свое дело. Теперь он ничем не напоминал того выхоленного красавца с перстнями, которого когда-то подняла на смех княжна Трубецкая. Однако Борятинский по-прежнему отличался статью и, как дамский угодник, не имел соперников. Князю перевалило за 30, и он все еще был не женат. Причина его холостячества оставалась загадкой. Во время приезда Борятинского в Петербург и в кругу сослуживцев эта тема постоянно была предметом обсуждения. Романтические души придерживались мнения, что в сердце князя продолжает жить ангельский образ великой княжны. Другие утверждали, будто вся загвоздка в том, что в свое время он слишком страстно предавался любовным утехам и теперь расплачивается за прежние излишества. Сам Борятинский не отказывал себе в удовольствии поговорить о бурных днях Кавказа, о доблести, о славе, о любви, любовь. Вот тут-то, понимая, какую заинтересованную аудиторию имеет в лице своих слушателей, Александр Иванович подпускал туману. Он признавался, что если когда и женится, то отнюдь не для супружеских наслаждений, а ради того, чтобы с женой чай пить. И возьмет себе не какую-нибудь девицу-голубицу, а женщину бывалую, которая, как он подчеркивал, прошла и испытала все и успокоилась. Те, кто знал о давней истории с Марьей Васильевной, строили, конечно, фантастические предположения. Уж не она ли та самая женщина бывалая? Распалив публику подобными загадками, Борятинский развивал свою мысль дальше. «Лучшим нашим препровождением времени будет рассматривать наши кондуитские списки. Поглядим, кто были ее любовниками и моими любовницами. Заметим друг другу ошибки в выборе или похвалим взаимно вкус, с которым этот выбор делался». Князь, как передавали, повествовал о сём с тонким комизмом, но удерживался в пределах благородства и изящества. Кто знал правду? Чужая душа потемки. Борятинский долго жил на Кавказе, участвовал в экспедициях против горцев, его ценили и уважали в армии. Отсюда петербургская жизнь казалась почти нереальной. Прежние дружеские связи ослабли. Князь был уверен, что кроме матери, братьев и сестер, до него никому нет дела. Ему даже и в голову не приходило, что он является объектом постоянных мыслей Марьи Васильевны Столыпиной. Прошлое Борятинского не имело для вдовы никакого значения. Был влюблен и, возможно, все еще страдает по Ольге? Это не беда. Еле не знать, как легко мужчины меняют предмет своих воздыханий. А уж она-то сумеет заставить его забыть эту любовь. Но для этого Борятинский должен вернуться в Петербург. Зная крутой и самолюбивый характер князя, Марья Васильевна заручилась помощниками, могущественнее которых и придумать было нельзя. Она попросила содействия у императрицы. Та с радостью взялась помочь. Ей не стоило труда убедить мужа, как было бы великолепно женить Борятинского на вдове Столыпиной. Они в таком случае сделают доброе дело не только для ближнего, но и для себя тоже. Вечные сплетни вокруг женатого наследника о продолжающейся связи с очаровательной Марьей Васильевной уж точно утихнут. Императору понравилась эта идея. Он не видел ни малейших препятствий к ее осуществлению. На этот раз о том, как развивались события, мы знаем доподлинно со слов человека, оказавшегося в их гуще, Василия Антоновича Инсарского, доверенного лица князя, управляющего его имениями. На одном из дворцовых торжеств император в разговоре с Марией Федоровной Борятинской вдруг спросил, не желает ли она повидаться с сыном. На такое милостивое предложение княгиня ответила словами горячей благодарности. «Ну так напишите сыну, что я позволяю ему приехать сюда. Завтра же я, Ваше Величество, отправлю письмо. Не сомневаюсь в его горячей благодарности, когда он узнает об этой милости. Умалчиваю о чувствах, которые вызвали ваши слова в сердце матери». И княгиня склонилась в поклоне. «Ну-ну», — раздумчиво произнес император. «Надеюсь, мы скоро увидим князя в Петербурге». И отошел. Давно привыкнув к тому, что за всем услышанным во дворце надо искать иной потаенный смысл, Борятинская насторожилась. Приехав к себе и не желая дожидаться утра, она села писать сыну письмо. Император никогда не благоволил к Александру, поскольку вообще не любил людей слишком вольных, не сверяющих своих действий с его известными всем правилами. Никаких любезностей Борятинскому ждать не приходилось. Ни с того ни с сего предоставленная возможность покинуть театр военных действий, откуда убывали лишь мертвыми или в силу каких-то исключительных обстоятельств, конечно же, была подозрительной. А Борятинский был не таков, чтобы стать пешкой в игре, затеянной хоть и самим императором. В Петербург от князя, правда, полетели письма. Одно матери, другое брату Владимиру. В первом говорилось, что он, пользуясь великой милостью, тут же и выезжает. В другом Борятинский поручал князю Владимиру Ивановичу разузнать, откуда ветер дует. Между братьями было решено встретиться в отдалении от обеих столиц, в Туле, и переговорить наедине. Это свидание подтвердило опасения. Стоит Александру Ивановичу показаться и в Петербурге, как его песенка будет спета. Император прикажет ему жениться. Поздно вечером в комнате, отведенной ему губернатором, давним знакомцем, Борятинский старался заснуть. Завтра на свежую голову, как ему думалось, он найдет выход из положения, но сон не шел. Час за часом он ворочался в постели, пытаясь справиться с нахлынувшими мыслями. Борятинский спрашивал себя, что заставило Марью пуститься в такую интригу? Интерес к его добру? То есть холодный расчет? или давняя тяга к нему. Он не стал бы называть это любовью. Пережив множество амурных приключений, Борятинский редко произносил слово «любовь». Оно оставалось особым, заветным, совершенно чуждым тем отношениям с женским полом, к которым он привык. Что они знают о любви, эти легкомысленные создания? Способны ли хоть на малую жертву во имя нее? Нет, он не стал женоненавистником. Хорошенькая личка по-прежнему приводила его в умиление. Но вера в идеал исчезла. С чисто мужским эгоизмом он оставлял за мужчиной право шалить, но женщина, по его мнению, не должна быть порочной. И, наставляя рога другим, Борятинский не допускал мысли, что и он мог удостоиться такой же участи. На память приходили строки погибшего приятеля, Мишеля Лермонтова. «Поверю совести присяжного дьяка, поверю доктору, жиду и лицемеру, поверю, наконец, я чести игрока, но клятве женской не поверю». «А император-то каков?» — думал Борятинский. «Не стыдится столбовых дворян женить по приказу». Ярость поднималась в нем, кровь стучала в висках, и князь, стараясь себя унять, вслух глухо повторял: «Не выйдет! Не выйдет! Не выйдет!» Но вдруг он почувствовал, что гнев на императора прошел. Перед его мысленным взором появилась Марья со спутанными волосами, которая все откидывала назад полной белой рукой. Ее золотой крестик на цепочке падал ему на грудь, а лицо было сосредоточено, устало и печально. Этого видения Борятинский выдержать не смог. Он вскочил, рванул на себя створку окна. «Боже мой, что ж ты наделала, Марья? Царя в подручные взяла. Побоялась, что один на один со мною не справишься. К венцу Борятинского связанным решила повести. Так-то ты меня знаешь». Осенний дождь хлестал с такой силой, что рубашка тотчас прилипла к плечам. Буря, только что клокотавшая внутри, исчезла, оставив в душе спокойствие и пустоту.